Шар лашевет. Можно присаживаться. Шалом. Мир всем. И шаббат шалом. И мирной субботы всем. Айом анахну нельмад мисугия шел абрит хадаша. Сегодня мы будем изучать текст из Нового Завета. Сугия меод мукерет. Очень известный отрывок. Айом ани руце листакел аль зе. דרך כתבי הקודש ודרך הפסוקים שפשוט מקדימים את המקדימים הבנה הזאת. И сегодня хочу также дополнительно рассмотреть другие места писания, которые объясняют то, что написано здесь. לפעמים אנחנו מאמינים וחיים בעולם מאמינים עם מחשבות מורכבות מדעות שגויות. Иногда мы живем в верующем мире, и у нас есть какие-то понимания, которые сформировались от неправильных мнений. И это всегда вытекает от понимания других людей, которые так это восприняли. להשוות נכון לא נכון את מה שאני רוצה לחלוק הבנה שמצאתי כאן. И то, что мы сегодня будем разбирать, это не разбирать, что правильно, а что неправильно. Мы просто будем читать из священных писаний и смотреть, что в них написано. בשורה על פי מתי, פרק 25. Евангелие от Матфея, 25 глава. חשוב לזכור שפרק 25 הוא הולך אחרי פרק 24. Важно помнить, что 25 глава идет после 24 главы. המחשבה מאוד עמוקה. Очень глубокое понимание. המחשבה. Мысль. כן, למה? Почему? כי בפרק 24. Потому что в 24 главе. כתוב על ביאת המשיח. Написано о пришествии Мессии. בפרק 24 כתוב מה יהיה בכדור הארץ, כן? לפני ביאת המשיח. А в 25 главе... לא, ב-24 עדיין. А в 24 главе также описывается, что будет с миром происходить, когда придет Мессия. לפני ביאת המשיח. Перед тем, как он придет. כשאנחנו קוראים פרק 25, когда мы читаем уже 25 главу, נכון להיקשר את זה עם פרק 24. То правильно будет связать это с 24 главой. כי אחד הולך אחרי שני. Потому что одно за другим идет. אני יודע שזה פשוט, נשמע מאוד פשוט. Я знаю, что это слышится как очень простая вещь. שאלה, מי ביטל פשט? И кто отменял простое понимание? אף אחד לא ביטל אותו. אנחנו היום מחפשים משהו מובחר. Мы сегодня ищем чего-то особенного. Но я хочу сегодня поговорить о простых вещах. Каждый получит свое вознаграждение. Или воздаяние, плата. Каждый получит свою плату. זה הנושא של הדרשה היום. Это тема проповеди сегодня. אף אחד לא יפסוח את זה. И никто это не пропустит. כל אחד מבני אדם יקבל שכרו. Каждый из людей получит свое воздаяние. וכאן כתוב על זה. И здесь об этом написано. עכשיו, סוגיה הזאת מפרשת לנו. כל הטבע של המקרה שאנחנו רוצים לחקור היום. И этот отрывок объясняет нам все то, о чем мы сегодня будем далее говорить. אנחנו נתחיל מפסוק 31. С 31 стиха. ובוא נעשה ככה. אנחנו נקריא עכשיו ביחד, כן? שזה חלק, ואז אנחנו נמשיך, כי יש לנו עד פסוק 46. כאילו אני יכול... постепенно с переводом двигаться по кусочкам до 46 стиха. כי קודם כל מקום מאוד ידוע. Прежде всего, это очень известное место. כולם מכירים על מה כתוב כאן. Все знают, о чем здесь написано. בפסוק 31. С 31 стиха. והיה כי יבוא בן האדם בכבודו, וכל המלאכים הקדושים עמו, וישב על כיסא כבודו, ונאספו לפניו כל הגויים. והפריד בינותם, כאשר הפריד הרועה את הכבשים מן העתודים. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. אנחנו תמיד היינו חושבים שפה מדובר על אנשים טובים ואנשים רעים. Мы всегда привыкли понимать, что здесь речь идет о хороших и плохих людях. ועוד הבנה אחת שזה מדובר על הכנסייה. И еще одно понимание, что речь идет о церкви. נכון? Правильно? אבל פה לא מדובר על כנסייה בכלל. Но здесь речь не идет вообще о церкви. זה השגיאה הראשונה שמצאתי. Это первая ошибка, которую я нашел. תמיד המקום הזה משתמשים לגבי כנסייה, כי בתוך יש כבשים ויש עזים, אז צריך להפריד כבשים מעתודים. Что внутри общины или церкви есть овцы, есть козлы, их нужно разделить. אבל פה מדובר על העולם כולו. Но здесь речь идет о всем человеческом мире. למה אמרתי שזה קשור ל-24 פרק? Почему я сказал, что это связано с 24 главой? כי זה משפט עולמי. Потому что это мировой суд. הסוגיה מתחילה ממילה שזה היה, אבל מדובר על העתיד. И отрывок начинается с того, что это как бы уже произошло, но речь идет о будущем. ברוסית נכון написано, כן? Соберутся. כן. כתוב בעתיד, והשם פועל הוא בעתיד כתוב. В русском переводе перевели в будущее форме и соберутся. בעברית נכתב והיה. А на иврите написано и было. למה זה היה? Почему это было? זה עוד יהיה. Это же будет только. כי לבורא העולם זה הכל עבר. Потому что для Творца это уже все прошлое. הכל מובן. Уже все понятно. כן. אבל אנחנו נמצאים בתוך הזמן. Но мы живем во времени. ובשבילנו זה עתיד. И для нас это будущее. וזה שפת התורה. בכתבי הקודש מאות מאות מקומות איפה ששם פועל, כן, משתמשים בעבר לגבי עתיד. И это язык Торы. Часто используется прошедшее время, чтобы говорить о будущем. Глаголы. Глаголы. כן. אז פסוק 32. 32 стих. כתוב ונאספו לפניו כל הגויים. כלומר, בביאת המשיח היא אסיפה. מי יהיה באסיפה הזאת? נאספו כל הגויים. Здесь мы видим, что при пришествии Мессии пред Ним соберутся все народы. זה מה שכתוב. То, что написано. מה אתם חושבים, Израиль יהיה או לא יהיה באסיפה הזאת? Думаете, Израиль будет на этом собрании или нет? כן? Да? את מה שכתוב פה, כל הגויים, כולל ישראל או לא? Все народы, это включая Израиль или нет? בוא נפתח ספר במדבר. Давайте откроем книгу Левит. Числа. Числа. במדבר. כף גימל. 23 глава. פסוק 9. 9 стих. זה מדבר בלעם. Это говорит Валаам. Им зая мне дабер мишу мям Израиль. Если бы об этом сказал кто-то из еврейского народа, то так бы к этому относились. Может, что-то скрывает человек, может, что-то еще. Но это говорит враг. И что он говорит? С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно, и между народами не числится. Им כתוב כאן, שהוא בגויים לא התחשב. Если здесь написано, что среди народов он не числится. זאת אומרת ש... מה שאנחנו קוראים בפרק 25. Это значит, что то, что мы читаем в 25 главе от Матфея. שנאספו לפניו כל הגויים. И соберутся перед ним все народы. לא כולל ישראל. Но не включая Израиль. יכול להיות, אפשר להניח שעם ישראל הוא יעמוד בצד בטור של העד. Можно предположить, что еврейский народ будет стоять как свидетель со стороны. כלומר, הוא יהיה נוכח, אבל הוא לא יהיה במשפט הזה. То есть он будет присутствовать, но не как подсудимый. זה מה שחשוב להבין. Это то, что важно понять. היום אני ביטלתי לקרוא פסוקים מישעיהו, מנביאים אחרים. המון פעמים כתוב על משפט של האלוהים לגבי כל הגויים. И сегодня я уже не буду зачитывать из книги Исаии, из других мест Писания о том, как Бог будет судить народы. זה יהיה. Это будет. עכשיו, אם זה כתוב בתנך, אז אולי כן, אולי לא, אבל זה אבא, אבל אנחנו היום כולם מאמינים שישוע הוא המשיח והוא אלוהים, והוא סולח הכל. И люди иногда воспринимают, что, ну, это там написано в Ветхом Завете, сегодня мы же верим в Ишуа, что он Бог всепрощающий. אבל אבא נתן כל המשפט לבנו יחידו, זה מה שכתוב בברית חדשה. Но в Новом Завете написано, что Бог, Отец, отдал суд в руки Сына. אף אחד לא מבטל את המשפט. Никто не отменяет этот суд. זה דומה למשל. Похоже это на притчу. יש מלך, יש מלכות. Есть царь и царство. Есть хок. Есть закон. Есть аварьяним. И есть преступники. В аварьяним йошвим в умрим. И преступники сидят и говорят. Зелё и гелем мишпат. Нет, это не дойдет до суда. Яколь беседа. Все будет хорошо. А мелех шелан гу мелех тов урах. Наш царь, он мягкий. Уло и шефет утану. Он не будет нас судить. Все будет хорошо. Давайте продолжать вести себя, как мы ведем. Это притча. Бен аквасим и бен атудим. И здесь написано, что как пастырь будет отделять овец от козлов, так будет происходить и с народами. Азмаша анахну руим шней драхим, шней драхим лавин эдзе. И тут есть два варианта понимания. Лама Исраэль ло ие ба мишпат азе, битоха мишпат. Почему Израиль не будет среди народов, которые здесь будут судиться? Уло не хшав бе нагоим бихлал. Он не считается и не числится среди народов. Кмо ше Леви ло не хшав бе на 12 шватим. Как Леви не считался и не числился между 12 коленами. Эн саде, эн адама, эн клюм. Рак шерут ли буре аулам. Нету поля, нету своей земли, только служение Творцу. Зе Леви. Это Леви. Битох ам Исраэль. Внутри Израиля. Хшав, ам Исраэль ото давар, битох кол агоим. Точно так же и Израиль среди всех народов. Он служит. Но у сынов Леви тоже где-то же они спали, у них чуть-чуть там земли было вокруг дома. В каких-то городах жили. Вот туда вали Израиль, что это катан. Также Израиль, маленькая территория. Алон не хшав бена. Не считается среди народов. Векамуван им Израиль эцель Иешуа дибур шло. Зло е каха ше анахну ло мегим ле мишпат. И естественно, что у Иешуа будет свой разговор с евреями. Но отдельный, не такой, как со всеми народами. Потому что Израиль — это первенец. Сефер Шимот, Перек Далет, и Миша Зухер. Книга Исход, 4 глава, Пасук 22 стих. Шахрели тами, киу абехор шели. Отпусти мой народ, потому что он первенец мне. Что мерит, что у бехор? Израильский народ первенец. Сбона кри. Давайте дальше будем читать. Пасук 33. Вейцив это квасим ле амино, вейта атудим ле смоло, аз йомар амелех эл ханицавим ле амино. Боу брухей ави уршу את המלכות המנוחה לכם למין יבסד העולם. И поставит овец по правую сторону свою, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Для кого это приготовлено от создания мира? Каждому верующему из любого народа. Хорошие новости, правда? И по какому принципу он будет судить народы? Когда мы далее будем читать, мы дальше увидим, что я нуждался в чем-либо. На иврите написано: «Я был изгнан странником, и вы приняли меня». Зот омерет, ам Исраэль, 2000 шана, айну багалут. 2000 лет еврейский народ был в рассеянии. У яда за мирош. Он знал это заранее. Им мальхут ашамаем муханами васеда улам. Если Царство Божие приготовлено от создания мира для всех праведников, а теперь это праведники из разных народов, не из Израиля. То какое у них было поведение по отношению к Израилю? הגויים לא חושבים שכל דבר הגיע למשפט מההתחלה של השנת 70 במאה הראשונה ועד היום האחרון. כן. שכחתי. כן, שהיינו בגלות, זה היה משנת 70. Когда мы были в рассеянии, это началось с 70-го года от Рождества Христова. ועד שיוקם... И до той даты, когда официально создано было государство Израиль. Мы были в России, без страны. Бог будет судить все народы, как они относились к его первенцу. Кто думает, что это не придет на суд, то я бегадоль. Ошибается. Лама? Почему? Ки анахну маминим бе Элохей Цедек. Потому что мы верим в Бога праведного. Он не сотрет эти вещи просто так. И кто хочет, что это не будет, это квуца шния, о том, что мы еще накрыли. И те, кто думал, что этого не будет, это другая группа людей, мы о них еще зачитаем. Да, как вот Сашня, если он ушный, как вот Сотпо. У нас есть здесь две группы. Же я тут им хочу им каха. Это так думают козлы. Кен, Маша готов. Эхшав. Маша готов, кан за мод хашув. Ши малхут ашамай малхут мухана ми васеда улам. И то, что здесь написано, очень важно, что царство, оно приготовлено от создания мира. А тем тем цвета мейда, ба маво шела мидраш раба, вегам ба мекурот ахерот шела иудим. И эти знания, понимания вы найдете и в мидраш раба, и в других еврейских источниках. Есть шива и судот шела улам. Есть семь оснований мира. Лифне ше бруя улам бара, כל הטבל שאנחנו מכירים הוא יסד שבעה יסודות. Перед тем, как Бог создал наш мир, Он создал семь оснований. ראשון זה תורה. Первое – это Тора. השני זה תשובה. Второе – это покаяние. Шлиши – ган Эден. Третье – рай. Ревии – гехеном. Четвертое – ад. עכשיו. Чама музбар лама уасаедзе. Там объясняется, почему он это сотворил. Кен, Тора зе Тора, царих линог безе. Закон это закон, нужно управлять. Бли чува улам яхоли итапех, и вшар лахзир лишум давар лимакумо. Без покаяния мир перевернется, и невозможно будет его восстановить. Ган Эден кидей латец сахар лицедиким. Рай для того, чтобы праведники получили свою награду. Геном, кидей латец сахар ле рашаим. И ад для того, чтобы беззаконники получили свое возмездие. Это точно то, о чем мы читаем здесь в отрывке из Нового Завета. Вани Руцелям Ших, Кен Хамеш. Зе мишкан. Пятое это скиния. Ве анахну йодим, ша мишкан у юред мина шамаем, ве Моше раа это тавнит шеля мишкан, ве бана акол лифиат маше раа. Мы знаем, что Моше видел скинию, сходящую с неба, и построил все точно так же, как он видел на земле. Что мерит, что зе мистадер? Это все соединяется. Шеш, шеш. Кисе акавод. Шестое – это престол правды. И здесь написано, что он сядет на престоле правды. Нахон? Правильно? Вахарон, шема Машиах амити. И последнее – это истинное имя Мессии. Шув пам ани маскир, ше зе катув бамаво лемидраш раба. Еще раз я напоминаю, это написано в предисловии к мидраш раба. Что мы здесь видим? Гегеном руим. Ад видим. Мальхут руим. Царство видим. Мелех гам руим. Царя также видим. Машиах умедабер алейм. Мессия говорит здесь. Кисе кавод кен гам руим. Престол славы также видим. Веэх уведет Тора, анахну гам руим, хамеш лифахот. И как работает закон, мы также здесь это видим. 35. Кирев айти ветахлуни, цаме айти веташкуни, гер айти ветасфуни. Бонникра рак это пасук. 35 стих. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня. Кен, гер, айти, веасфуни. Я был странником, и вы приняли. Арум вити хасуни, хуле вити вакруни, бамишмар айти витаво элай. Был наги, вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. ותראו מה התשובה של הצדיק. А смотрите, какой ответ у праведника. וענו הצדיקים ויאמרו, אדוננו, מתי ראינו חרעב ונחלקלך, או צמא ונשקה אותך? Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, жаждущим и напоили? ומתי ראינו לך גר ונאספך, או ארום ונכסך? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? ומתי ראינו חולה, או במשמר ונבוא אליך? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе? Праведник не помнит, когда это было. Интересно также, что и беззаконник также не помнит, когда это было. Это значит, каждый живет в своей реальности. צדיק הוא לא רושם כאילו רשימה. היום עזרתי אחד ועשיתי דבר טוב, קיימתי את הדברה הזאת וקיימתי את המצווה הזאת. הוא לא עושה את ה... הוא לא כותב. Праведник не делает список. Сегодня я эту заповедь исполнил, этому помог, это сделал. Он живет внутри заповеди. Это его природа. Узурем к монахаль. И он течет, как река. Но он всегда видит нужду окружающих себя людей. Он видит эти нужды. Он не ждет, пока у него попросят, дай мне. הוא הולך לעזור כשהוא רואה את המקום איפה שאפשר להכניס מצווה. Он видит место, где можно исполнить эту заповедь. Амен омер ани лахем. Ма шеаситем леехад меахай ацеирим аэле ли аситем. И скажет... И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». А кто это младшие братья? Иешуа. Все верующие — это младшие братья, или все народы — это младшие братья? Умер Гаэле. Он говорит, «Эти». עכשיו הוא פונה לתלמידים. Сейчас он обращается к ученикам. הוא יושב בישראל. Он сидит в Израиле. עדיין חי. Еще живет на земле. והוא אומר, את מי שעשה לצעירים האלה, לאחים שלי, לעם שלי. Тех, кто является моими братьями, моим народом. אני רוצה להזכיר שישוע המשיח הוא אח קרובי שלנו. Хочу напомнить, что Иешуа Мессия наш кровный брат. У коров משפחה, у יהודי גם אנחנו יהודים. Он еврей, и мы евреи. אנחנו מאותו משפחה, מאותו שבטים, מאותו זרע. Мы от одного семени, от одних и тех же колен. אז מה, אח הגדול, הוא יעזוב הכל ויגיד, טוב, לא משנה. Так что старший брат все это оставит и скажет, да ну не важно. Мухе каколь, аколь беседер. Все нормально, все вытерли, все забыли. Нет, так не будет. Ло кидали шакер это ацмехем. Не стоит обманывать себя. И тану эцло хишбон банифрад, анахну не дабер альзе, вегу ишаль гамкен ми ам Исраэль. С Израилем у него будет отдельный разговор. אבל אנחנו מדברים איך העולם היה מתנהג לגבי בכורו. Но мы сейчас говорим, как другие народы обращались с его народом первенцем. ותנך גם ברית חדשה מדברים על זה. И Ветхий Новый Завет об этом говорят. כי פה כתוב מאחי הצעירים האלה. Здесь написано одному из сих братьев моих меньших. אני רוצה להזכיר שספר, ספר ויקרא. Что книга числа? Вайкра, Левит. Книга Левит. Кен, רוצה להזכיר, יש שם פרק 25. מדובר על הקרוב משפחה שיכול לשלם את השכר ולקנות מעבדות. В книге Левит описывается случай, когда родственник может заплатить цену и выкупить из рабства. Кен, זה חוק. Это закон. זה חוק עולמי. Мировой закон. Кен. ושני תנאים הוא צריך. הוא צריך להיות עשיר. У него должны совпасть два условия. Он должен быть богат. מאוד עשיר. Очень богат. וגם הוא צריך להיות קרוב משפחה. מישהו זר אין לו זכות. И также он должен быть родственником. У чужого человека нету этого права. אז ישוע המשיח הוא קרוב משפחה שלנו. ישוע מסיא הוא נש רוצפיניק. והוא הכי עשיר כי הוא שלם נפש תחת נפש. И он самый богатый родственник, потому что он заплатил душою за души. וישראל. А Израиль. זה הקרב שלו. Это его среда. Среда его. כן. הוא מעם ישראל, הוא לא מעם אחר. Он из Израиля, из еврейского народа. יהיה לו משפט עם הגויים. У него будет суд с народами. עכשיו בוא נמשיך. Давайте сейчас продолжим. 41, ואז יאמר גם אל הניצבים לשמאלו. לכו מאליי אתם הארורים אל אש עולם המוכנה לשטן ולמלאכיו. 41 стих. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Смотрите, что написано. Одно из оснований мира — огонь вечный, который уготован заранее. Геном. Это ад. ומה שמעניין, שישוע, פסוק 31, כן? הוא בא בין האדם בכבודו וכל מלאכיו, מלאכים, הקדושים עמו. И интересно, как в 31 стихе описано, когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, все святые ангелы с Ним. הוא בא עם מלאכים. Он придет с ангелами. אש מוכנה גם לסטן וגם למלאכיו. И вечный огонь приготовлен и дьяволу, и ангелам его. Не людям. Но те люди, которые избирают идти путем дьявола, вместе с ним идут туда же. Тут есть мудрость. Геном, оэш, שמוכן מהעולם, זה לא בשביל בני אדם, זה לסטן ולמלאכים שלו. Здесь написано, что этот огонь не был уготован для человека, он был создан для дьявола и ангелов его. אבל מי שפועל יחד עם השטן, יחד עם המלאכים שלו, действует вместе с дьяволом или с его ангелами, כמובן שהוא ילך לשם. Конечно же, он пойдет туда вместе с ними. וזה מה שאומר ישוע כאן. И это то, что говорит здесь Иешуа. לכו מעליי. Отойдите от меня. אתם ארורים אל אש עולם המוכנה לשטן ומלאכיו. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. כי רעב הייתי ולא אכלתם אותי. צמא הייתי ולא השקיתם אותי. גר הייתי ולא אספתם אותי, ערום ולא חיסיתם אותי, חולה ובמשמר ולא ביקרתם אותי. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня. ויענו גם הם ואמרו, так тогда и они скажут ему. Адонейну, матай раину хараев, о цаме, о гер, о арум, о холе, оба мишмар, вело шератнуха. В ответ: Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Он отвечает так же. Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». Тут есть урок. То, что они говорят, а там мишакер. Ты обманываешь. Мы тебя не видели в таком состоянии. Ты не был в таком состоянии. Он говорил: «Но вы же видели моих братьев меньше». Они могут сказать: «Да, но это же не сам ты». Какие заповеди мы знаем? Возлюби ближнего твоего, как самого себя, знаем? Знаем? А что до этого написано, помним? Скоро мы зачитаем эту заповедь. Да, первая. Лама, ки еш таут. Первая заповедь. Возлюби Господа Бога. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и всем разумением твоим. Сефер Дварим Переквав. Это Второзаконие, шестая глава. А мицва азот матхила мимила лотиком. Но эта заповедь начинается со слов «не мсти». Бонифтах. Давайте мы откроем. Тимюдим Айфуза. Вы помните, где это написано? А? Батура, кен. Торе, правильно. Батуах. Да, точно. Батура, Сефер Вайкра. Книга Левит. Перек. Ютет. 19 глава. Пасук Шмонайсре. 18 стих. Это относится к нашей теме. Лотиком велотитор эдбней амеха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего. Авал суги яша, нахну курим брит хадаша, кимат ло оне, бихла ло оне ле дриша азот. Но то, что мы сейчас читаем из Нового Завета, абсолютно не отвечает на то, что здесь написано. Написано «не мсти». Но там это похоже, что он сейчас им отомстит, как бы. Так? И да, и нет. Лама? Почему? Элохим у Элохе Цедек. Бог, он Бог праведный. Он не может оставить даже маленькую вещь без возмездия. Поэтому все священные писания, Ветхий и Новый Завет, говорят к нам, чтобы научить нас. И далее написано: «Но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». «Я Господь» — это значит «суд отдай мне». «Ты не мсти». Ата лотитор. Ты не Имей злобы. Это уже мое дело. Бог говорит. Если я буду делать, я сделаю это праведно, не как ты, человек. А ты возлюби ближнего твоего, как самого себя. И люди неправильно толкуют, говоря, что Иешуа, он мягкий, как маргарин, можно делать то, что ты хочешь, все прощает, ничего не будет судить, все будет хорошо. Не о чем волноваться. Но это обман и неправда. Он лев. Лев. Он герой. Он как начальник, воин. По Исаиаху мы используем бамила ратоборец. У Йоце, кмо бенадам, хамуш, лавуш, вейтхил, вегамба, изгалута, Йоханан, тиргимеце. Мы видим в книге Исаии, также в Откровении Иоанна описывается Иешуа как воин, полностью оснащенный для войны. Веба изгалут Йоханан. В Откровении Иоанна. Абгадим шило адли по битоха дамим. Его одежда по плечо в крови. Потому что он топчет все. Дурес это приагефен. Топчет виноград. Ло кидай лахшов. Не стоит. Шило е зман ли шалем. Думать, что оплаты не будет. Агмуль и кабель коль эхад. Каждый получит свою плату. Мила гмуль ба иврит меод меаненет. Интересное слово гмуль на иврите. Зе яхоль йот сахар. Это может быть и наградой. Взе яхоль йот онеш. И возмездием. Ото мила гвуль. Гмуль, слыхал. То же слово гмуль. Гмуль. Коль эхад и кабель гмуло. Каждый получит свое воздаяние. Разница между этими двумя группами. Первая группа не помнит, когда они делали что-либо хорошего. Вторая группа. Та все кутнуджама. А вторая группа не помнит, когда вообще нужно было кому-то помочь. Что это значит? Люди были сосредоточены только на себе. Он видит только свои нужды. В этом и проблема. Цадик уруе црахим. Праведник видит нужды всех, кто вокруг него, и готов дать от себя. Таким образом он уподобляется и Иешуа, и Богу. Потому что он дает, даже если самому не хватает, он отдает. Он чувствует боль. Чувствует нужду, как будто бы он страдает. Верашай. А беззаконник? Он не понимает этого. Он только себя понимает. Он понимает только свои нужды. Чтобы только главное, чтобы ему хорошо было. Ему не важно, что происходит вокруг него. И это также придет на суд. В этом отрывке есть два варианта. А герса решена? Первый вариант. Шезем медубар על ישראל בגלות. Что речь идет об Израиле в рассеянии. Там нусах ашини. Вторая версия. Медубар аль коль бне адам. Речь идет о всех людях. Ма нахну руим кан. Что мы здесь видим? Прат укляль. Мы видим здесь от единичного случая к общему. А герсари шоназы прат. Первая версия – это единичная. Частная. Частные случаи. Израиль выгуим. Это Израиль и остальные народы. Это прат. Сейчас прат у кляль, есть кляль, общее. И есть общее также. Лекола бне адам зе шаях. Для всех людей это относится. Зот омерет, что мы прату кляль, анахну муцим от икарон рухани ихад, мида, кенегид мида. Также, выходя из этих двух частных общих случаев, мы видим еще одно духовный принцип. Духовный, еще один духовный принцип – это мера за меру. Мида, кенегид мида. Мера за меру. Иешуа солеах, барега, что анахну адайн хаим баулам азе. Пока мы живем на этой земле, Иешуа может простить. Лама? Почему? Исода шени, чува, унутен зман, пашут лашув. Потому что есть второе основание мира, это покаяние. Он дает время покаяться. Бамишпат азе. В этом, на этом суде. Никто уже не сможет сказать, у меня не было возможности исправиться. А я? Была возможность. Но ты продолжил видеть только свои нужды. Это эгоизм. Анохиут шлема. Полный эгоизм. Он не видит ничего, кроме своих собственных нужд. Продолжая так жить и учить других. Смотри, Иешуа, он добрый, хороший. Это вообще другой Бог. В Ветхом Завете был такой Бог злой. В Новом Завете у нас есть Бог Маргарина. Как маргарин. Ло колет бен адам, ше нутен ло зман, нутен ло зман лахзор бачува, литакен эт ацмо, у ло осе эдзе. Человек не понимает, что Бог дает ему время исправиться, а он этого не делает. Ве басов, камуван, царих лишалем кол мехир. В итоге, конечно, нужно заплатить за всю цену. Когда человек заканчивает свой путь в этом мире и предстанет пред судом Иешуа, то ему это скажут. Все начнется с разделения. Всех, кого пошлют на левую сторону стоять, это уже плохой признак будет. Симан лото. Нехорош. Валькулям хошвим ло, зе ло, зе ло, зе. Но все же думают, нет, это не про это. Они кевес. Я же овца. Азбезирут. Так что аккуратно. Ешо там мон дугмаот. Есть еще множество примеров. Пасук 46, ахарон. Последний 46 стих Евангелия от Матфея. Веялху эле лемацеват олам вегацадиким лехаей олам. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Бамишпат азе эн дерех хазара. На этом суде нету пути назад. Только сейчас можно что-то изменить. Плачьте, не плачьте. На коленях. Это уже не будет важно. ילכו, אף אחד לא יכול לשנות פה פסק דין שהוא יקבל. И пойдут, написано, никто уже не сможет изменить тот приговор, который получит. Софит. Это окончательно. Это מאוד רציני. Очень серьезно. אני רוצה לאחל לנו שאנחנו נהיה כבשים אמיתיים של עדר שלו. Я хочу пожелать нам всем, чтобы мы были истинными овцами его стада. ורוצה להזכיר שכל אחד יקבל שכרו. И также хочу напомнить, что каждый получит свое воздаяние. כל אחד יקבל שכרו. Каждый получит воздаяние. מה השכר שלך? А каково будет твое воздаяние? עכשיו. Сейчас. תחשוב על זה. Подумай об этом. עכשיו. Сейчас. תחזור בתשובה. Покайся. עכשיו תשנה את מה שלא נכון בחייך. Сейчас меняй то, что неправильно в твоей жизни. זה הזמן. Сейчас это время. אני מברך את כולנו. Всех благословляю, всех нас. בשם ישוע המשיח אדוננו. Во имя Иешуа Мессии Господа нашего. Аминь. Аминь.